Глава 4. Первое впечатление. Началась последняя поверка. После этой поверки запирались казармы, каждый особым замком, и арестанты оставлялись запертыми вплоть до рассвета. Поверка производилась унтер-офицером с двумя солдатами. Для этого арестантов выстраивали иногда на дворе, и приходил караульный офицер. Но чаще вся эта церемония происходила домашним образом. Проверяли по казармам. Так было и теперь. Проверяющие часто ошибались, обсчитывались, уходили и возвращались снова. Наконец, бедные караульные досчитались до желанной цифры и заперли казарму. В ней помещалось человек до 30 арестантов, сбитых довольно тесно на нарах. Спать было еще рано, каждый, очевидно, должен был чем-нибудь заняться. Из начальства в казарме оставался только один инвалид, о котором я уже упоминал прежде. В каждой казарме тоже был старший из арестантов, назначаемый самим плацмайором, разумеется, за хорошее поведение. Очень часто случалось, что и старшие, в свою очередь, попадались в серьезных шалостях. Тогда их секли, немедленно разжаловали в младшие и замещали другими. В нашей казарме старшим оказался Аким Акимыч, который, к удивлению моему, нередко покрикивал на арестантов. Арестанты отвечали ему обыкновенно насмешками. Инвалид был умнее его и ни во что не вмешивался. А если и случалось ему шевелить когда языком, то не более как из приличия для очистки совести. Он молча сидел на своей койке и точал сапоги. Арестанты не обращали на него почти никакого внимания. В этот первый день моей осторожной жизни я сделал одно наблюдение и впоследствии убедился, что оно верно. Именно. Что все не арестанты, кто бы они ни были, начиная с непосредственно имеющих связь с арестантами, как то конвойных, караульных солдат, до всех вообще имевших хоть какое-нибудь дело с каторжным бытом, как-то преувеличенно смотрят на арестантов. Точно они каждую минуту в беспокойстве, что арестант нет-нет, да и бросится на кого-нибудь из них с ножом. Но что всего замечательнее, сами арестанты сознавали, что их боятся, и это, видимо, придавало им что-то вроде куражу. А между тем, самый лучший начальник для арестантов бывает именно тот, который их не боится. Да и вообще, несмотря на кураж, самим арестантам гораздо приятнее, когда к ним имеют доверие. Этим их можно даже привлечь к себе. Случалось в мое осторожное время, хотя и чрезвычайно редко, что кто-нибудь из начальства заходил в острог без конвоя. Надо было видеть, как это поражало арестантов. И поражало с хорошей стороны. Такой бесстрашный посетитель всегда возбуждал к себе уважение, и если б даже действительно могло случиться что-нибудь дурное, то при нем бы оно не случилось. Внушаемый арестантами страх повсеместен, где только есть арестанты. И, право, не знаю, от чего он, собственно, происходит. Некоторые основания он, конечно, имеет, начиная с самого наружного вида арестанта, признанного разбойника. Кроме того, всякий подходящий к каторге чувствует, что вся эта куча людей собралась здесь не своею охотою, и что, несмотря ни на какие меры, живого человека нельзя сделать трупом. Он останется с чувствами, с жаждой мщения и жизни, с страстями и с потребностями удовлетворить их. Несмотря на то, я положительно уверен, что бояться арестантов все-таки нечего. Не так легко и не так скоро бросается человек с ножом на другого человека. Одним словом, если и возможна опасность, если она и бывает когда, то по редкости подобных несчастных случаев можно прямо заключить, что она ничтожна. Разумеется, я говорю теперь только об арестантах решенных, из которых даже многие рады, что добрались наконец до острога. До того хороша бывает иногда жизнь новая. А следовательно, расположены жить спокойно и мирно. Да, кроме того, и действительно беспокойным из своих сами не дадут много куражиться. Каждый каторжный, как бы он смел и дерзок ни был, боится всего в каторге. Подсудимый же арестант — другое дело. Этот действительно способен броситься на постороннего человека так ни за что, единственно потому, например, что ему завтра должно выходить к наказанию. А если затеется новое дело, то, стало быть, отдаляется и наказание. Тут есть причина, цель нападения. Это переменить свою участь во что бы то ни стало и как можно скорее. Я даже знаю один странный психологический случай в этом роде. У нас в Остроге в военном разряде был один арестант из солдатиков, не лишенный прав состояния, присланный года два назад в Острог по суду, страшный фанфарон и замечательный трус. Вообще фанфаронство и трусость встречаются в русском солдате чрезвычайно редко. Наш солдат смотрит всегда таким занятым, что если бы хотел, то ему бы некогда было фанфаронить. Но если уж он фанфарон, то почти всегда бездельник и трус. Дутов, фамилия арестанта, отбыл, наконец, свой коротенький срок и вышел опять в линейный батальон. Но так как все ему подобные, посылаемые во строк для исправления, окончательно в нем балуются, то обыкновенно и случается, так что они, побыв на воле не более 2-3 недель, поступают снова под суд и являются во строк обратно, только уж не на 2 или на 3 года, а во всегдашний разряд, на 15 или на 20 лет. Так и случилось. Недели через 3 по выходе из острога Дутов украл из-под замка, сверх того нагрубил и набуянил. Был отдан под суд и приговорен к строгому наказанию. Испугавшись предстоящего наказания до нельзя, до последней степени, как самый жалкий трус, он накануне того дня, когда его должны были прогнать сквозь строй, бросился с ножом на вошедшего в арестантскую комнату караульного офицера. Разумеется, он очень хорошо понимал, что таким поступком он чрезвычайно усилит приговор и срок каторжной работы. Но расчет был именно в том, чтобы хоть на несколько дней, хоть на несколько часов отдалить страшную минуту наказания. Он до того был трус, что, бросившись с ножом, он даже не ранил офицера, а сделал все для проформы, для того только, чтобы казалось новое преступление, за которое бы его опять стали судить. Минута перед наказанием, конечно, ужасна перед приговоренным, и мне в несколько лет пришлось видеть довольно подсудимых накануне рокового для них дня. Обыкновенно я встречался с подсудимыми арестантами в госпитале, в арестантских палатах, когда лежал больной, что случалось довольно часто. Известно всем арестантам по всей России, что самые сострадательные для них люди — доктора. Они никогда не делают между арестантами различия, как невольно делают почти все посторонние, кроме разве одного простого народа. Тот никогда не корит арестанта за его преступление, как бы ужасно оно ни было, и прощает ему все за понесенное им наказание и вообще за несчастье. Недаром же весь народ во всей России называет преступление несчастьем, а преступников — несчастными. Это глубоко знаменательное определение. Оно тем более важно, что сделано бессознательно, инстинктивно. Доктора же — истинное прибежище арестантов во многих случаях, особенно для подсудимых, которые содержатся тяжелее решенных. И вот подсудимый, рассчитав вероятный срок ужасного для него дня, уходит часто в госпиталь, желая хоть сколько-нибудь отдалить тяжелую минуту. Когда же он обратно выписывается, почти наверно зная, что роковой срок завтра, то всегда почти бывает в сильном волнении. Иные стараются скрыть свои чувства из самолюбия, но неловкий, напускной кураж не обманывает их товарищей. Все понимают, в чем дело, и молчат про себя из человеколюбия. Я знал одного арестанта, молодого человека, убийцу из солдат, приговоренного к полному числу палок. Он до того заробел, что накануне наказания решился выпить крышку вина, настояв в нем нюхательного табаку. Кстати, вино всегда является у подсудимого арестанта перед наказанием. Оно проносится еще задолго до срока, добывается за большие деньги, и подсудимый скорее будет полгода отказывать себе в самом необходимом, но скопит нужную сумму на четверть штофа вина, чтобы выпить его за четверть часа до наказания. Между арестантами вообще существует убеждение, что хмельной не так больно чувствует плеть или палки. Но я отвлекаюсь от рассказа. Бедный малый, выпив свою крышку вина, действительно, тотчас же сделался болен. С ним началась рвота с кровью, и его отвезли в госпиталь почти бесчувственного. Эта рвота до того расстроила его грудь, что через несколько дней в нем открылись признаки настоящей чахотки, от которой он умер через полгода. Доктора, лечившие его от чахотки, не знали, от чего она произошла. Но рассказывая о часто встречающемся малодушии преступников перед наказанием,

На вопросы мои он прямо отвечал мне, что ждет выздоровления, чтобы поскорее выходить остальное наказание. И что он боялся сначала перед наказанием, что не перенесет его. Но теперь, — прибавил он, подмигнув мне глазом, — дело кончено. Выхожу остальное число ударов и тотчас же отправят с партии в Нерчинск. А я-то с дороги бегу. Непременно бегу. Вот только б скорее спина зажила. И все эти 5 дней он с жадностью ждал, когда можно будет проситься на выписку. В ожидании же он был иногда очень смешлив и весел. Я пробовал с ним заговорить об его похождениях. Он немного хмурился при этих расспросах, но отвечал всегда откровенно. Когда же понял, что я добираюсь до его совести и добиваюсь в нем хоть какого-нибудь раскаяния, то взглянул на меня до того презрительно и высокомерно, как будто я вдруг стал в его глазах каким-то маленьким, глупеньким мальчиком, с которым нельзя и рассуждать, как с большим. Даже что-то вроде жалости ко мне изобразилось в лице его. Через минуту он расхохотался надо мной самым простодушным смехом, без всякой иронии. Я уверен, оставшись один и вспоминая мои слова, может быть, несколько раз он принимался про себя смеяться. Наконец он выписался, еще не совсем поджившей спиной. Я тоже пошел в этот раз на выписку, и из госпиталя нам случилось возвращаться вместе. Мне в острог, а ему в кардигардию подле нашего острога, где он содержался и прежде. Прощаясь, он пожал мне руку, и с его стороны это был знак высокой доверенности. Я думаю, он сделал это потому, что был очень доволен собой и настоящей минутой. В сущности, он не мог не презирать меня и непременно должен был глядеть на меня как на существо покоряющееся, слабое, жалкое и во всех отношениях перед ним низшее. На завтра же его вывели к вторичному наказанию. Когда заперли нашу казарму, она вдруг приняла какой-то особенный вид. Вид настоящего жилища, домашнего очага. Только теперь я мог видеть арестантов, моих товарищей, вполне как дома. Днем унтер-офицеры, караульные и вообще начальство могут во всякую минуту прибыть в острог, а потому все обитатели острога как-то и держат себя иначе, как будто не вполне успокоившись, как будто поминутно ожидая чего-то, в какой-то тревоге. Но только заперли казарму, все тотчас же спокойно разместились, каждый на своем месте, и почти каждый принялся за какое-нибудь рукоделие. Казарма вдруг осветилась. Каждый держал свою свечу и свой подсвечник, большую частью деревянной. Кто засел точать сапоги, кто шить какую-нибудь одежу. Мефитический воздух казармы усиливался с часу на час. Кучка гуляк засела в уголку на корточках перед разосланным ковром за карты. Почти в каждой казарме был такой арестант, который держал у себя аршинный худенький коврик, свечку и до невероятности засаленные жирные карты. Все это вместе называлось «Майдан». Содержатель получал плату с играющих, копеек 15 за ночь, тем он и промышлял. Игроки играли обыкновенно в 3 листа, в горку и прочее. Все игры были азартны. Каждый играющий высыпал перед собою кучу медных денег, все, что у него было в кармане, и вставал с корточек, только проигравшись в пух или обыграв товарищей. Игра кончалась поздно ночью, а иногда длилась до рассвета, до самой той минуты, как отворялась казарма. В нашей комнате, так же, как и во всех других казармах острога, всегда бывали нищие, байгуши, проигравшиеся и пропившиеся, или так просто, от природы нищие. Я говорю «от природы» и особенно напираю на это выражение. Действительно, везде в народе нашем, при какой бы то ни было обстановке, при каких бы то ни было условиях, всегда есть и будут существовать некоторые странные личности, смирные и нередко очень неленивые, но которым уж так судьбой предназначено навеки вечные оставаться нищими. Они всегда бобыли, они всегда неряхи, они всегда смотрят какими-то забитыми и чем-то удрученными и вечно состоят у кого-нибудь на помычке, у кого-нибудь на посылках, обыкновенно у гуляк или внезапно разбогатевших и возвысившихся. Всякий почин, всякая инициатива для них горе и тягость.

В несколько месяцев он выучился прекрасно говорить по-русски, чего братья его не добились во все время своей каторги. Он мне показался чрезвычайно умным мальчиком, чрезвычайно скромным и деликатным, и даже много уже рассуждавшим. Вообще, скажу заранее, я считаю Аллея далеко не обыкновенным существом и вспоминаю о встрече с ним как об одной из лучших встреч в моей жизни. Есть натуры, до того прекрасные от природы, до того награжденные Богом, что даже одна мысль о том, что они могут когда-нибудь измениться к худшему, вам кажется невозможно. За них вы всегда спокойны. Я и теперь спокоен за Аллея. Где-то он теперь. Раз, уже довольно долго после моего прибытия в Острог, я лежал на нарах и думал о чем-то очень тяжелом. Аллея, всегда работящий и трудолюбивый, в этот раз ничем не был занят, хотя еще было рано спать. Но у них в это время был свой мусульманский праздник, и они не работали. Он лежал, заложив руки за голову, и тоже о чем-то думал. Вдруг он спросил меня: «Что тебе, очень теперь тяжело?» Я оглядел его с любопытством, и мне показался странным этот быстрый прямой вопрос Аллея, всегда деликатного, всегда разборчивого, всегда умного сердцем. Но, взглянув внимательнее, я увидел в его лице столько тоски, столько муки от воспоминаний, что тотчас же нашел, что ему самому было очень тяжело, и именно в эту самую минуту. Я высказал ему мою догадку. Он вздохнул и грустно улыбнулся. Я любил его улыбку, всегда нежную и сердечную. Кроме того, улыбаясь, он выставлял два ряда жемчужных зубов, красоте которых могла бы позавидовать первая красавица в мире. «Что, Аллей, ты верно сейчас думал о том, как у вас в Дагестане празднуют этот праздник? Верно, там хорошо?» «Да», — ответил он с восторгом, и глаза его просияли. «А почему ты знаешь, что я думал об этом?» «Еще бы не знать. Что, там лучше, чем здесь?» «О, зачем ты это говоришь? Должно быть, теперь какие цветы у вас! Какой рай! Ох, и не говори лучше, он был в сильном волнении. Послушай, Аллей, у тебя была сестра?» «Была. А что тебе? Должно быть, она красавица, если на тебя похожа». «Что на меня? Она такая красавица, что по всему Дагестану нет лучше». «Ах, какая красавица моя сестра! Ты не видел такую. У меня и мать красавица была». «А любила тебя мать?» «Ах, что ты говоришь! Она, верно, умерла теперь с горя по мне. Я любимый был у нее сын. Она меня больше сестры, больше всех любила. Она ко мне сегодня во сне приходила и надо мной плакала». Он замолчал и в этот вечер уже больше не сказал ни слова. Но с тех пор он искал каждый раз говорить со мной, хотя сам из почтения, которое он неизвестно почему ко мне чувствовал, никогда не заговаривал первый. Зато очень был рад, когда я обращался к нему. Я расспрашивал его про Кавказ, про его прежнюю жизнь. Братья не мешали ему со мной разговаривать. И им даже это было приятно. Они тоже, видя, что я все более и более люблю Аллея, стали со мной гораздо ласковее. Аллей помогал мне в работе, услуживал мне, чем мог в казармах. И видно было, что ему очень приятно было хоть чем-нибудь облегчить меня и угодить мне. И в этом старании угодить не было ни малейшего унижения или искания какой-нибудь выгоды, а теплое, дружеское чувство, которое он уже и не скрывал ко мне. Между прочим, у него было много способностей механических. Он выучился порядочно шить белье, точал сапоги и впоследствии выучился сколько мог столярному делу. Братья хвалили его и гордились им. «Послушай, Аллей, — сказал я ему однажды, — отчего ты не выучишься читать и писать по-русски? Знаешь ли, как это может тебе пригодиться здесь, в Сибири, впоследствии?» «Очень хочу». «Да у кого выучиться? Мало ли здесь грамотных. Да хочешь, я тебя выучу». «Ах, выучи, пожалуйста». И он даже привстал на нарах и с мольбою сложил руки, смотря на меня. Мы принялись следующего же вечера. У меня был русский перевод Нового Завета, книга, не запрещенная в Остроге. Без азбуки, по одной книге. Аллей в несколько недель выучился превосходно читать. Месяца через три он уже совершенно понимал книжный язык. Он учился с жаром, с увлечением. Однажды мы прочли с ним всю Нагорную проповедь. Я заметил, что некоторые места в ней он проговаривает как будто с особенным чувством. Я спросил его, нравится ли ему то, что он прочел. Он быстро взглянул, и краска выступила на его лице. «Ах да», — отвечал он, — «да, Иса — святой пророк, Иса Божии слова говорил. Как хорошо! Что ж тебе больше всего нравится? А где он говорит «прощай, люби, не обижай и врагов люби»? Ах, как хорошо он говорит!» Он обернулся к братьям, которые прислушивались к нашему разговору, и с жаром начал им говорить что-то. Они долго и серьезно говорили между собою и утвердительно покачивали головами. Потом с важно благосклонную, то есть чисто мусульманскую улыбку, которую я так люблю и именно люблю важность этой улыбки, обратились ко мне и подтвердили, что Иса был Божий пророк и что он делал великие чудеса, что он сделал из глины птицу, дунул на нее, и она полетела, и что это и у них в книгах написано. Говоря это, они вполне были уверены, что делают мне великое удовольствие, восхваляя Ису, а Алей был вполне счастлив, что братья его решились и захотели сделать мне это удовольствие. Письмо у нас пошло тоже чрезвычайно успешно. Алей достал бумаги и не позволил мне купить ее на мои деньги, перьев, чернил и в каких-нибудь 2 месяца выучился превосходно писать. Это даже поразило его братьев. Гордость и довольство их не имели пределов. Они не знали, чем возблагодарить меня. На работах, если нам случалось работать вместе, они на перерыв помогали мне и считали это себе за счастье. Я уже не говорю про Алея. Он любил меня, может быть, так же, как и братьев. Никогда не забуду, как он выходил из острога. Он отвел меня за казарму и там бросился мне на шею и заплакал. Никогда прежде он не целовал меня и не плакал. «Ты для меня столько сделал», — говорил он, — «что отец мой, мать мне бы столько не сделали. Ты меня человеком сделал. Бог заплатит тебе, а я тебя никогда не забуду». Где-то, где-то теперь мой добрый, милый, милый Алей. Кроме черкесов, в казармах наших была еще целая куча поляков, составлявшая совершенно отдельную семью, почти не сообщавшуюся с прочими арестантами. Я сказал уже, что за свою исключительность, за свою ненависть к каторжным русским они были, в свою очередь, всеми ненавидимы. Это были натуры измученные, больные. Их было 6 человек. Некоторые из них были люди образованные, об них я буду говорить особо и подробно впоследствии. От них же я иногда, в последние годы моей жизни в остроге, доставал кое-какие книги. Первая книга, прочтенная мною, произвела на меня сильное, странное, особенное впечатление. Об этих впечатлениях я когда-нибудь скажу особо. Для меня они слишком любопытны, и я уверен, что многим они будут совершенно непонятны. Не испытав, нельзя судить о некоторых вещах. Скажу одно, что нравственные лишения тяжелее всех мук физических. Простолюдин, идущий в каторгу, приходит в свое общество, даже, быть может, еще в более развитое. Он потерял, конечно, много — родину, семью, все, но среда его остается та же. Человек образованный, подвергающийся по законам одинаковому наказанию с простолюдином, теряет часто несравненно больше его. Он должен задавить в себе все свои потребности, все привычки, перейти в среду для него недостаточную, должен приучиться дышать не тем воздухом. Это рыба, вытащенная из воды на песок. И часто для всех одинаковое по закону наказание обращается для него в 10 раз мучительнейшее. Это истина. Даже если б дело касалось одних материальных привычек, которыми надо пожертвовать. Но поляки составляли особую цельную кучку. Их было 6, и они были вместе. Из всех каторжных нашей казармы они любили только одного жида. И, может быть, единственно потому, что он их забавлял. Нашего жидка, впрочем, любили даже и другие арестанты, хотя решительно все без исключения смеялись над ним. Он был у нас один, и я даже теперь не могу вспоминать о нем без смеху. Каждый раз, когда я глядел на него, мне всегда приходил на память Гоголев жидок Янкель, Тараса Бульбы, который, раздевшись, чтобы отправиться на ночь со своей жидовкой в какой-то шкаф, тотчас же стал ужасно похож на цыпленка. Исай Фомич, наш жидок, был как 2 капли воды похож на общипанного цыпленка. Это был человек уже не молодой, лет около 50, маленький ростом и слабосильный, хитренький и в то же время решительно глупый. Он был дерзок и заносчив, и в то же время ужасно труслив. Весь он был в каких-то морщинках, и на лбу, и на щеках его были клейма, положенные ему на эшафоте. Я никак не мог понять, как мог он выдержать 60 плетей. Пришел он по обвинению в убийстве. У него был припрятан рецепт, доставленный ему от доктора его жидками тотчас же после эшафота. По этому рецепту можно было получить такую мазь, от которой недели в две могли сойти все клейма. Употребить эту мазь в остроге он не смел и выжидал своего 12-летнего срока каторги, после которой, выйдя на поселение, непременно намеревался воспользоваться рецептом. «Не то нельзя будет зениться», — сказал он мне однажды, — «а я непременно хочу зениться». Мы с ним были большие друзья. Он всегда был в превосходнейшем расположении духа. В каторге жить ему было легко. Он был по ремеслу ювелир, был завален работой из города, в котором не было ювелира, и таким образом избавился от тяжелых работ. Разумеется, он в то же время был ростовщик и снабжал под проценты и залоги всю каторгу деньгами. Он пришел прежде меня, и один из поляков описывал мне подробно его прибытие. Это присмешная история, которую я расскажу впоследствии. Об Исае Фомиче я буду говорить еще не раз. Остальной люд в нашей казарме состоял из 4 старообрядцев, стариков и начетчиков, между которыми был и старик из стародубовских слобод, из 2-3 малоросов, мрачных людей, из молоденького каторжного с тоненьким личиком и с тоненьким носиком лет 23, уже убившего 8 душ, из кучки фальшивых монетчиков, из которых один был потешник всей нашей казармы, и, наконец, из нескольких мрачных и угрюмых личностей, обритых и обезображенных, молчаливых и завистливых, с ненавистью смотревших из-под лобья кругом себя и намеревавшихся так смотреть, хмуриться, молчать и ненавистничать еще долгие годы, весь срок своей каторги. Все это только мелькнуло передо мной в этот первый безотрадный вечер моей новой жизни, мелькнуло среди дыма и копоти, среди ругательств и невыразимого цинизма, в мифетическом воздухе при звоне кандалов, среди проклятий и бесстыдного хохота. Я лег на голых нарах, положив в голову свое платье, подушки у меня еще не было, накрылся тулупом, но долго не мог заснуть, хотя и был весь измучен и изломан от всех чудовищных и неожиданных впечатлений этого первого дня. Но новая жизнь моя только еще начиналась, много еще ожидало меня впереди, о чем я никогда не мыслил, чего и не предугадывал.